Ее мучения начались с первой брачной ночи. Это произошло во второразрядной гостинице на Ниагарском водопаде. Все радужные надежды застенчивой, развалицей, хрупкой девушки превратились в прах под скрип пружин старой гостиничной кровати. Беспомощно распростертая под тяжелым, грубым, не знавшим усталости телом, она поняла, что вынесла себе пожизненный приговор. В конце первой недели медового месяца она написала записку, что кончает жизнь самоубийством. Потом порвала ее. Еще много раз она будет писать и рвать такие записки. Воспитанная монахинями в строгих правилах, она была стыдливой и робкой. Мечтала о благородстве и нежности. Аксель же повзрослел, имея дело с проститутками, и, наверное, считал, что все женщины, заслуживающие того, чтобы на них женились, должны лежать в супружеской постели, оцепенев от ужаса. Спустя несколько месяцев Джордах наконец понял ее непреодолимое молчаливое отвращение. Это лишь разъярило его, и он стал еще агрессивнее. И вот уже 20 лет он осаждает ее, безнадежно и с ненавистью, какой, по-видимому, испытывает полководец великой армии, не сумевший взять приступом жалкий загородный домик. Но ссорились они не поэтому. Скандалы были из-за денег. Чтобы выпросить у Акселя каких-нибудь $10 на новые туфли или позднее на приличные школьные платья для Гретхен, ей приходилось долгие месяцы пилить его и устраивать ему сцены. Он вечно попрекал ее куском хлеба, и она не знала, сколько денег у него на счету в банке. Он экономил на всем, как одержимый. На его глазах разорилась вся Германия, и он был уверен, что то же самое может случиться с Америкой. Когда Гретхен окончила среднюю школу, о поступлении в колледж не могло быть и речи, хотя, как и Рудольф, она всегда считалась лучшей ученицей в классе. Ей пришлось сразу поступить на работу и каждую пятницу половину жалования отдавать отцу. «В колледжах из порядочных девушек делают шлюх», — сказал Аксель. Эмэри знала, что Гретхен выйдет замуж за первого мужчину, который сделает ей предложение, только поскорее сбежать от отца, еще одна загубленная жизнь в этой бесконечной цепи. Лишь когда дело касалось Рудольфа, Аксель не считался с расходами. Красивый, с хорошими манерами, учтивый и ласковый, Рудольф был надеждой семьи. Учителя восхищались. В своем старшем сыне и Мэри, и ее муж видели вознаграждение за все свои неудачи. У Рудольфа были способности к музыке. Он играл в школьном оркестре на трубе. В конце прошлого года Аксель купил ему сверкающую, точно золотую трубу. До этого Аксель никому в семье не делал подарков. Рудольф играл в клубе на танцах. Аксель дал ему взаймы $35 на смокинг, неслыханная щедрость с его стороны, и разрешил оставлять себе все заработанные на вечерах деньги. «Не трать их. Они пригодятся тебе, когда поступишь в колледж», — сказал он. С самого начала было негласно решено, что Рудольф будет учиться в колледже, чего бы это ни стоило. Она чувствует себя виноватой. Вся ее любовь сосредоточилась на старшем сыне. Но она так измучена, что у нее не хватает сил любить двух других своих детей. Когда он рядом, она всякий раз старается погладить его. Когда он спит, заходит к нему в комнату и целует его в лоб. Вечерами, падая с ног от усталости, она стирает и гладит его рубашки, чтобы все видели, какой он чистый и красивый. Она вырезает из школьной газеты заметки о его победах на спортивных состязаниях и аккуратно вклеивает табели с его отметками в альбом, который держит на своем туалетном столике рядом с томиком «Унесенные ветром». Ее младший сын Томас и ее дочь просто живут в одном доме с ней, а Рудольф — это ее плоть и кровь. На Томаса она не возлагает никаких надежд. Уж больно у него насмешливое лицо, хулиган, вечно затевает драки, В школе сплошные неприятности, дерзит, над всеми издевается и все делает по-своему, не считается ни с чем, приходит и уходит, когда ему заблагорассудится, и никакие наказания на него не действуют. Где-нибудь, в каком-нибудь календаре, день, когда ее сын Томас будет опозорен, уже отмечен кроваво-красной цифрой, как некий жуткий праздник, и ничего тут не поделаешь, не любит она его и не может ему ничем помочь. Итак, семья спит, а мать стоит на распухших ногах у окна. Измученная бессонницей и изнурительным трудом, расплывшаяся, неряшливая, больная женщина, избегающая смотреть на себя в зеркало, регулярно решающая покончить жизнь самоубийством, седая в 42 года, она курит сигарету за сигаретой, обсыпая пеплом засаленный халат. Слышится гудок паровоза. Солдат везут в далекие порты, навстречу грохоту канонады. Слава богу, Рудольфу нет еще 17. Она умрет с горя, если его заберут на войну. Она закуривает последнюю сигарету, снимает халат и ложится в постель. Лежит и курит. На несколько часов она забудется сном, но она знает, что тотчас проснется, едва на лестнице раздадутся тяжелые шаги мужа, провонявшего потом и виски за ночь работы в пекарне. Глава вторая. Часы показывали без 5:12, но Гретхен продолжала печатать. Была суббота, и остальные девушки уже кончали работу и прихорашивались, собираясь уходить. Луэлла Девлин и Пат Хаузер пригласили Гретхен пойти с ними пообедать, но у нее сегодня не было настроения слушать их пустую болтовню. К сожалению, она почти уже все допечатала, и не было оснований задерживаться. Вот уж 2 дня Гретхен, сказавшись больной, не появлялась в госпитале. Сразу после работы она возвращалась домой и никуда не выходила. Она была слишком взвинчена, чтобы сидеть с книгой, и поэтому решила разобрать свой гардероб. Стирала и без того идеально чистые блузки и в который раз утюжила безукоризненно отглаженные платья. Когда никакой работы уже не оставалось, мыла голову и укладывала волосы, делала маникюр, упорно предлагала сделать маникюр Руди, хотя всего неделю назад привела его ногти в порядок. В пятницу она никак не могла уснуть, и поздно вечером, когда все уже спали, спустилась в пекарню к отцу. Тот взглянул на нее с удивлением, но промолчал. И ничего не сказал, даже когда она села на стул и поманила кошку. «Кис-кис!» Кошка повернулась к ней спиной и ушла прочь. Она знала, что от людей добра ждать нечего. «Пап», — сказал Гретхен, — «мне надо с тобой поговорить». Джордах выжидающе молчал. «На этой работе у меня нет никаких перспектив. Меня никогда не повысит, и жалование мне тоже не прибавит. К тому же после войны производство обязательно сократится, и меня могут просто уволить».